Приговор. 8 августа 1945 года правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правительство Союза Советских Социалистических Республик, правительство Соединенных Штатов Америки и Временное правительство Французской Республики вступили в соглашение, в соответствии с которым учрежден трибунал для суда над военными преступниками, преступления которых не связаны с определенным географическим местом. В соответствии со статьей 5 правительства следующих государств, входящих в Объединенные Нации, заявили о своем присоединении к соглашению: Греции, Дании, Югославии, Голландии, Чехословакии, Польши, Бельгии, Эфиопии, Австралии, Гондураса, Норвегии, Панамы, Люксембурга, Гаити, Новой Зеландии, Индии, Венесуэлы, Уругвая и Парагвая. Устав, приложенный к соглашению, определил организацию, юрисдикцию и функции трибунала. Процесс начался 20 ноября 1945 года и велся на четырех языках: английском, русском, французском и немецком. Все подсудимые, кроме Бормана, не признали себя виновными. Предъявление доказательств и речи сторон закончились 31 августа 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседаний трибунала. 33 свидетеля обвинения дали устные показания против отдельных подсудимых. Кроме 19 подсудимых, был допрошен 61 свидетель защиты. Еще 143 свидетеля защиты дали показания путем предоставления письменных ответов на опросные листы. Трибунал назначил уполномоченных для подбора доказательств, относящихся к организациям. 101 свидетель защиты дал показания перед уполномоченными, и было представлено 1809 письменных показаний других свидетелей. Было также представлено 6 отчетов, резюмирующих содержание большого числа других письменных показаний. 38 600 письменных показаний, подписанных 155 тысячами человек, было представлено по делу политических руководителей, 136 213 по делу СС, 10 тысяч по делу СА, 7 тысяч делу СД, 3 тысячи по делу Генерального штаба и ОКВ и 2 тысячи по делу Гестапо. Трибунал сам заслушал 22 свидетеля по делу организации. Документы, представленные в качестве доказательств по обвинению отдельных подсудимых и организаций, исчисляются несколькими тысячами. Во время процесса производилась полная стенографическая запись всего, что говорилось на суде, а также электрозвукозапись всех заседаний трибунала. Копии всех документов, представленных в качестве доказательств обвинения, передавались защите на немецком языке. Ходатайства подсудимых о вызове свидетелей и истребовании документов в некоторых случаях вызывали серьезные затруднения в связи с неустройством в стране. Было также необходимо ограничить число свидетелей, вызываемых в трибунал, для того чтобы обеспечить скорый суд в соответствии со статьей 18С Устава. Трибунал после их рассмотрения удовлетворил все те ходатайства, которые, по его мнению, имели отношение к защите любого из подсудимых. Через Генеральный секретариат, учрежденный трибуналом, была предоставлена возможность доставки свидетелей и документов, ходатайства о вызове и истребования которых были удовлетворены. Большая часть доказательств, представленных трибуналу обвинением, являлась документальными доказательствами, захваченными союзными армиями в германских армейских штабах, правительственных зданиях и в других местах. Некоторые из документов были обнаружены в соляных копях, зарытыми в землю, спрятанными за ложными стенами и в других местах, которые считались недоступными с точки зрения обнаружения этих документов. Таким образом, обвинение против подсудимых базируется в большей степени на документах, составленных ими самими, аутентичность которых не оспаривалась, за исключением одного или двух случаев. В соответствии с разделами обвинительного заключения, по которым признаны виновными подсудимые, и на основании статьи 27 Устава Международный военный трибунал приговорил Германа Вильгельма Геринга к смертной казни через повешение, Рудольфа Гесса к пожизненному тюремному заключению, Иоахима фон Риббентропа к смертной казни через повешение, Вильгельма Кейтеля к смертной казни через повешение, Эрнста Кальтенбруннера к смертной казни через повешение, Альфреда Розенберга к смертной казни через повешение, Ганса Франка к смертной казни через повешение, Вильгельма Фрика к смертной казни через повешение, Юлиуса Штрейхера к смертной казни через повешение, Вальтера Функа к пожизненному заключению, Карла Денница к тюремному заключению сроком на 10 лет, Эриха Редера к пожизненному тюремному заключению, Бальдура фон Шираха к тюремному заключению сроком на 20 лет, Фрица Заукеля к смертной казни через повешение, Альфреда Йодля к смертной казни через повешение, Артура Зейс Инкварта к смертной казни через повешение, Альберта Шпеера к тюремному заключению сроком на 20 лет, Константина фон Нейрота к тюремному заключению сроком на 15 лет, Мартина Бормана к смертной казни через повешение. Ходатайства о помиловании могут быть поданы в контрольный совет в Германии в течение 4 дней после оглашения приговора через генерального секретаря трибунала. Приговор составлен в 4 экземплярах на русском, английском, французском и немецком языках. Все тексты аутентичны и имеют одинаковую силу. Члены Международного трибунала, их заместители. От Великобритании председательствующий Джеффри Лоренс, Норман Биркет. От Союза Советских Социалистических Республик Иона Никитченко, Александр Волчков. От Соединенных Штатов Америки Фрэнсис Бидл, Джон Паркер. От Французской Республики Анри Денедье де Вабр, Робер Фалько. Нюрнберг, 1 октября 1946 года.